Буква Д. Двойник. Двухпаденный крючок. Джик. Способ анимации приманки, предполагающий ступенчатую проводку у дна с остановками подмотки. Название метода, судя по всему, происходит от английского «пила», так как движение приманки на дне напоминает зубья пилы. Джиговые приманки. Условное обозначение искусственных приманок, которые используются для ловли на спиннинг джиговым методом. В основном это мягкие силиконовые приманки и черви. Но также в джиговой ловле используются тяжелые блесны, цикады, кастмастеры, мухи. Джиг – головка. Фактически тяжелая и крупная мормышка с ушком в верхней части и специальным стопором на цевье крючка, чтобы силиконовая или пластиковая приманка не сползла с крючка. Применяется в основном в джиговой ловле. Джеркбейт. Объемная, тяжелая, деревянная или пластиковая искусственная приманка для ловли джерковым спиннингом рывковой проводкой. Девон. Вращающаяся приманка на проволочной оси, применяемая для ловли преимущественно поверхностных хищников. Состоит из продолговатого тела и боковых лопастей. Часто оснащается мухой. Длина тела рыбы. Расстояние от носа до основания хвостового плавника. Донка. Снасть для ловли рыбы со дна, состоящая из крючка, грузила и лески. Закидушка, фидер, полудонка. Донку оставляют на продолжительное время, рыба ловится на нее и в отсутствие рыбака. Донка-резинка. Донка с резиновым амортизатором, позволяющая многократный отпуск основной лески с поводками на определенное расстояние за счет эластичности авиамодельной резинки, используемой в снасти. Состоит из грузила, резинового амортизатора, основной лески с поводками и мотовила. Применяется чаще всего в стоячей воде для ловли как белой рыбы, так и хищника, но может быть использована и на течении. Дорожка. Способ ловли хищной рыбы на искусственные приманки с движущейся лодки на веслах. Способ ловли с мотором называется троллингом, но по сути это та же исконная дорожка. Дюйм. Английская мера расстояния, равная 2,54 сантиметра.